Какого цвета ваши танцы? Из сборника «Сказки старого Вильнюса». «Танцуем синий», — говорит Фрида. «Сейчас танцуем синий. Пожалуйста, все вместе. Сосредоточились? Да-да-да, совершенно верно. Эй, Дайва, девочка, синий, а не голубой. Темнее, еще темнее. И еще. Вот так». Девочке Дайве 54 года. У девочки Дайвы тонкие щиколотки, прямая спина, зеленые глаза, глубокие морщины у рта, неудачная завивка, маленький вздернутый нос, под корень остриженные ногти и ни одного лишнего килограмма. У девочки Дайвы есть работа в школьной библиотеке для души и еще одна, о которой она не расскажет ни за что, никому хоть режьте. Ей кажется, что пожилой женщине с высшим педагогическим образованием стыдно зарабатывать на жизнь уборкой чужих квартир. Но деньги очень нужны, а сил пока, слава богу, хватает, да и умения не занимать. У девочки Дайвы деревянный дом на Жвериносе. Ветхий, зато свой, с маленьким палисадником, где летом цветов больше, чем во всем остальном квартале. У девочки Дайвы есть еще две девочки, внучки. А третьей девочке, дочке, нет уже 5 лет, царствие ей небесное. Муж девочки Дайвы умер еще раньше, не дожил до смерти любимой дочери. Можно сказать, повезло. Сын девочки Дайвы жив-здоров и счастливо женат, только поселился очень уж далеко, аж в Канаде. В гости особо не поездишь, а что делать? Девочка Дайва отлично танцует, потому что в юности немного занималась бальными танцами. Но цвета она путает чаще других. Вернее, не путает. Просто представляет что-то свое. Знает, что так нельзя, но вечно как черт под локоть толкает. Никакого сладу. «Но у Фриды особо не забалуешь», — Фрида говорит. «Голубой будет когда-нибудь потом, девочка. Это я тебе твердо обещаю. А сейчас танцуем синий. Вместе со всеми. Давай, моя хорошая, давай». На темной, освещенной лишь окрестными окнами улице, стоит человек в дорогом кашемировом пальто и, затаив дыхание, глядит на танцующих. Даже рот приоткрыл, как ребенок, впервые попавший на представление фокусника. Никогда в жизни не танцевал и не собирался этому учиться. То есть просто не думал о танцах, как и о великом множестве других, теоретически хороших, но совершенно неинтересных лично ему вещей. Но когда проходил вечером по улице Раугиклос, мимо больших, ярко освещенных окон танцевальной студии, занимавшей весь первый этаж невысокого серого дома, невольно замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Стоял, смотрел, глаз отвести не мог. И не потому, что люди там внутри так уж хорошо танцевали. То есть вполне может быть, что хорошо, но его зацепило другое. Все лица светились такой радостью. Никогда не видел столько радостных людей сразу. Собственно, даже одного не видел, радостного настолько. Хотя одного-то как раз видел. Когда-то практически каждый день. Но лиса нет уже так давно, что не считается. Добрую четверть часа стоял как завороженный, глазел на танцоров. И простоял бы еще дольше, да ноги замерзли, и снег опять пошел. Уже сворачивая на Швенто Стяпано, зачем-то обернулся и увидел, как теплый желтый электрический свет в окнах мигнул, погас и тут же снова вспыхнул синим. Но миг спустя все стало как прежде. Решил, наверное, померещилось. Или это светомузыка такая у них, как на дискотеке? Впрочем, какая разница? На следующий день специально пошел домой этой дорогой. И даже в пятницу, хотя из бара, где сидел с приятелями после работы, логично было бы проложить другой маршрут. Гораздо короче. В субботу было так холодно, что весь день просидел дома. Но в воскресенье собрал волю в кулак и выгнал себя на улицу. Официальная версия — в супермаркет за продуктами. На самом деле, куда и зачем угодно. Любой предлог хорош, лишь бы не киснуть в четырех стенах. Когда понял, что вместо супермаркета идет в направлении улицы Раугиклос, совершенно не удивился, даже обрадовался. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы жопу от дивана отрывало, хоть изредка, а то невозможно же. На зрелище особо не рассчитывал. Полдень едва миновал, вряд ли в помещении горит свет, а без него хрен что разглядишь, но все равно пошел, просто так, почему нет? Погода хорошая, и температура, наконец, поднялась до вполне терпимой. Когда еще гулять? Окна танцевальной студии были не просто темны, но и завешены шторами. Этого следовало ожидать. Все-таки воскресенье, все вокруг закрыто, все отдыхают. И танцоры тоже. Имеют право. «Извините меня, пожалуйста», — произнес женский голос за его спиной. Звонкий, теплый, глубокий, отлично поставленный голос. Слушать его было приятно, как пить на морозе горячий вишневый пунш. И, наверное, так же легко захмелеть, переусердствовав. Обернулся и увидел женщину столь ослепительно, что застыл перед ней, открыв рот. Даже не спросил, за что она просит прощения. Какая разница? Потрясшие его красавицы было никак не меньше 60. 78, однажды признается Фрида и после небольшой паузы с нескрываемой гордостью добавит. «Уже пятый год кряду, 78. Мне-то все равно, но люди почему-то шарахаются от больших чисел. Однако этот разговор состоится еще не скоро. Сперва им придется подружиться, а дружба — дело далеко не одного дня. У нее были совершенно белоснежные волосы, золотое от загара лицо, высокие скулы, породистый тонкий нос, аккуратный, но резко очерченный подбородок и огромные глаза невозможного фиалкового цвета. В левом углу длинного чувственного рта притаилась улыбка. Правый же трагически изогнулся вниз. «Поди разберись, что получается в сумме». «Внешность обманчива», — усмехнулась она в ответ на его немое восхищение. «Всю мою жизнь люди думали, будто я создана для любви. А это не так. Я только для танцев». Зачем-то повторил за ней вслух. «Для танцев». И, наконец, очнулся. Спросил, «А почему вы извинились?» «Ну как же?» — она удивленно приподняла тонкую бровь. «За опоздание. Должна была явиться в полдень, а уже четверть первого. Вы же записываться пришли в танцевальную студию? Долго ждете?» Покачал головой. «Нет, что вы. Не записываться, просто мимо шел. То есть, положа руку на сердце, не совсем просто. Уже несколько раз проходил мимо ваших окон по вечерам, смотрел, как танцуют, и подумал, а вдруг сегодня тоже?» «Не сообразил, что еще слишком рано. И вообще, воскресенье». «Ясно», — кивнула она. Но вместо того, чтобы отвернуться и уйти, протянула ему руку в лиловой бархатной митинке. Сказала, «Меня зовут Фрида, и мне почему-то кажется, что вы с удовольствием выпьете со мной чаю, а я редко ошибаюсь в людях». Рука оказалась маленькой, но очень сильной, и такой горячей, словно только что держала кружку с чаем, который ей еще только предстояло заварить. Ужасно смутился, но обрадовался гораздо сильнее. «Вы совершенно правы. Выпью с удовольствием, сколько нальете. И чего доброго добавки попрошу». «Да», — серьезно подтвердила Фрида, — «такое развитие событий вполне возможно». Отперла дверь, трижды повернув ключ. В огромный зал с паркетными полами не пошли, сразу свернули в кухню. Фрида сняла тяжелое, подбитое каракулевым мехом пальто, осталась в сиреневом под цвет глаз платье, переобулась в серебристые босоножки с закрытой пяткой на невысоком устойчивом каблучке, налила воду из бутылки в электрический чайник, щелкнула кнопкой, поднявшись на цыпочки, взяла с полки две керамические кружки — синюю и лиловую. А он стоял на пороге и зачарованно следил за этими нехитрыми действиями. Движения Фриды были похожи на танец. Строго говоря, они и были танцем, и даже подходящая музыка начала звучать в его сознании, простенький медленный вальс, впервые за черт знает сколько лет. «Вы услышали мою музыку, да?» — усмехнулась Фрида. «Ничего-ничего, не переживайте. Мелкие безобидные галлюцинации на этой кухне в порядке вещей». И, не дожидаясь ответа, спросила. «Вам нравится смотреть, как танцуют? Поэтому ходили в наши окна заглядывать?» — вежливо сказал. «Да». Но тут же исправился. Хотя, вообще-то, нет. И, наконец, дал самый честный ответ. «Сам не знаю. Я, наверное, все-таки не столько танцы смотрел, сколько лица разглядывал. Такие счастливые были все. Нет, даже не так. Не просто счастливые, а радостные. А это совсем большая редкость». «Ваша правда», — кивнула Фрида. «Вы молодец». И принялась разливать чай. «И еще свет этот синий», — зачем-то добавил он. «Я сперва подумал, у вас что-то вроде цвета музыки, что нормально для дискотеки и довольно странно для бальных танцев. Но он один раз мигнул, и все. Так что я еще из-за этого ходил. Хотел понять, есть ли у вас цвета музыка и зачем она. Но уже ясно, что просто померещилось». «Ну надо же!» — изумилась Фрида. «В жизни не думала, что это можно увидеть с улицы. Ну, будем надеяться, все дело в вас. Тем более, что так оно и есть», — сказал. «Я не понимаю». «Ну, чего вы хотели?» — рассудительно заметила Фрида. «Если уж вы изволились пить чай с незнакомой эксцентричной старухой, приготовьтесь к тому, что речи ее будут вздорны и туманны. Согласны ли вы продолжать беседу на таких условиях?» «Да я на любых условиях согласен», — признался он, «лишь бы подольше тут с вами посидеть». «Вот это разговор!» — рассмеялась Фрида. «Вот это по-нашему! Осторожно, молодой человек, если продолжите в том же духе, я буду вынуждена признаться, что обожаю вас». Чай пах мятой и малиной, и он старался пить как можно медленнее, чтобы отсрочить неизбежный момент, когда придется прощаться и уходить. «Мне кажется, — вдруг сказала Фрида, — что вам очень нужен хороший друг. И еще мне кажется, что я могла бы им стать, теоретически. Но на практике, скорее всего, ничего не выйдет. Чтобы дружить со мной, надо танцевать. Вот если бы вы пришли записываться, вы бы меня все равно не взяли. Я не умею танцевать. Мало кто умеет, я знаю, но я в этом смысле вообще уникум. Даже хороводы в детском саду не водил. Обижался, уходил в дальний угол и сидел там, дуясь на всех. Ждал, когда прекратится безобразие, и можно будет снова поиграть в прятки или салочки. С тех пор так и пошло». «Конечно, вы не умеете танцевать», — кивнула Фрида. «Это совершенно нормально. Собственно, затем ко мне и приходят, чтобы научиться. В большинстве случаев, как и вы, с нуля. У нас иное ограничение. Я не беру профессиональных танцоров. Но вас это, к счастью, не касается. Поэтому вы можете попробовать. Первое занятие бесплатно. Не понравится — никто вас не волить не станет. Понравится — платите 10 литов в месяц и добро пожаловать». Хотел наотрез отказаться. «Какое занятие? Вы что?» Но вместо этого почему-то спросил. «Всего 10 литов? По-моему, это благотворительность». «Она и есть», — кивнула Фрида. «Благотворительность в чистом виде, но не моя. Помещение нам одолжил один из моих учеников, так что скидываемся, считайте, только на коммунальные платежи. Что остается, тратим на чай и печенье. Если бы нам приходилось платить за аренду полностью, 10 литами в месяц, конечно, не обошлось бы. Кстати, о расходах. У вас есть туфли на тонкой кожаной подошве? Если нет, придется купить». «На кожаной точно есть. Не знаю только, можно ли считать ее тонкой. Никогда об этом не думал». «Ладно, посмотрим. А костюм? У вас есть костюм?» «У меня их 6 штук», — сказал и почему-то смутился, как будто не кстати похвастался. «Отлично. Если не сможете выбрать, в каком приходить, надевайте самый старый и удобный. Вот вам мой совет. И без туфель не приходите», — опешил. «Куда не приходить без туфель?» «Сюда, конечно же. Если не возражаете, в среду в 7 вечера. Мне бы хотелось включить вас в группу, которая занимается по средам и субботам. Там как раз не хватает мальчиков. Но если вам неудобно, есть группы и в другие дни», — пожал плечами. «На самом деле абсолютно все равно. У меня все вечера более-менее свободны». «В вашем возрасте это совершенно ужасное признание», — серьезно сказала Фрида. В фиалковых глазах светилось неподдельное сочувствие. Спросила. «Как вас записать? Скажите имя. Фамилия мне ни к чему. Понял, что пора решительно отказаться, а потом встать и уйти. Чай отличный, и кухня такая уютная, что сидел бы тут вечно. Но зачем морочить голову этой чудесной женщине? Она, похоже, уже уверена, что заполучила нового ученика. И чем раньше будет разочарована, тем меньше в итоге огорчится». Но вместо этого почему-то сказал «Лис». И дважды соврал. Во-первых, это было не имя, а прозвище, а во-вторых, чужое. Подумал, господи, что на меня нашло? Зачем записал в танцевальную студию мертвого друга? Сходил, называется, за хлебом. Вот молодец. Подумал, с другой стороны, так даже лучше. Я не умею и не люблю танцевать. Алис любил. Ему, в отличие от меня, здесь самое место. Наверное, он был бы только рад. Подумал, теперь придется прийти, не могу же я подвести Лиса. «Танцуем, серый!» — говорит Фрида. «Анна, принцесса, не хмурься. Что за предрассудки? Серый — прекрасный цвет, особенно когда он цвет шелка. Струится и переливается. Ты только представь!» Принцесса Анна – самая младшая в группе. Принцессе Анне – 32 года. Принцесса Анна – не самая удобная партнерша. Рост ее равен одной греческой оргии. Оргия – единица измерения длины в Древней Греции. Наиболее известна так называемая Олимпийская оргия, равная 1,8514 метра. И слава богу, что не египетской. Египетская оргия времен фараонов составляла 2,94 метра. Но это, полагает принцесса Анна, вовсе не повод сутулиться и отказывать себе в удовольствии носить каблуки. Принцесса Анна феноменально рассеяна. Она может внезапно остановиться посреди танца, просто забыв, где находится и что сейчас следует делать. Принцесса Анна – математик, программист и переводчик с полудюжины славянских языков. Она привыкла думать на всех сразу, включая Си и Паскаль. В том, смеется Фрида, и состоит проблема. Зато иных проблем у принцессы Анны нет. У принцессы Анны темные брови в разлет, пепельные волосы до лопаток и глаза цвета зимних сумерек. Она прекрасна, как элитное модельное агентство в полном составе. Беззаботно, как еще не усевшаяся на яйца птичка, и ни в кого не влюблена. Обниматься с принцессой Анной – почти такое же счастье, как танцевать с Фридой. Это счастье нельзя заслужить. Оно всегда достается даром тому, кто нуждается больше прочих. «Фрида», – говорит принцесса Анна, – «ты была совершенно права. Серый шелк – это действительно очень красиво. Но теперь он так громко шуршит у меня в голове, я даже музыку почти не слышу». «Ничего, ничего», — смеется Фрида. «Пусть себе шуршит. Это тоже музыка. Танцуем, серый принцесса. Сейчас танцуем, серый». «Это была худшая посадка в моей жизни», — говорит коллегам пилот самолета польских авиалиний, только что прилетевшего из Варшавы. «Или наоборот, лучше, это как поглядеть. Потому что в итоге все целы, по-моему, даже испугаться толком не успел никто, кроме меня». «Я, кстати, не представлял, что столько молитв знаю. Откуда? У нас в семье только мамина бабка в церковь ходила. И тут вдруг из меня как полилось». «В последний момент», — говорит он, устало опустив голову на руки, «в самый последний момент вдруг все стало хорошо. И мы сели прямо как в учебном фильме. Идеально. Если это не чудо, то все равно чудо. Иного объяснения нет». «Ну надо же!» – восхитилась Фрида. «Пришел! А я-то глупая волновалась. Дети мои, это лис. Он к нам пришел, счастливчик. Любите его отныне, как меня и друг друга». И, не желая обуздывать бурю охвативших ее чувств, закружила по залу, вальсируя с невидимым партнером, тихонько напевая себе под нос. «Лис пришел, лис пришел, лис пришел». Ноги ее не касались пола. Дети в возрасте примерно от 30 до 70, видимо, и не к такому привыкли. А он смотрел, распахнув рот. Наконец, смущенно переспросил. «Вы волновались? Но почему?» «Как почему?» Фрида даже плясать перестала. «Да потому что ты мне позарез нужен, счастливчик. Вот и все». И чтобы снизить градус признания, поспешно добавила. «В этой группе не хватает мальчиков, я тебе уже говорила. Собственно, ровно одного и не хватало. Теперь полный комплект. И, кстати, как ты уже, наверное, заметил, я перешла на «ты». Не вздумай обижаться. Я говорю «ты» всем, кто здесь со мной танцует. И ожидаю в этом смысле взаимности. К друг другу тоже лучше обращаться на «ты». По крайней мере, в стенах этого зала. Не то чтобы это было принципиально важно, но я предпочитаю сразу и недвусмысленно обозначить степень близости, неизбежной для всех, кто приходит сюда танцевать». Подумал, неизбежной, ишь ты. А вслух сказал, «Вы погодите, может, еще выгоните меня в зашей после первых же па? Я двигаюсь, как мешок с песком». «Это вряд ли. Походка у тебя легкая. И жестикуляция неразболтанная, и спину держишь неплохо. Не предвижу особых проблем». «Впрочем, если даже я ошибаюсь, не беда. Мешков с песком я за свою жизнь перетаскала, не сосчитать». И все остались довольны. Фрида говорит, «Мы занимаемся бальными танцами. Классическая программа — вальс, танго, фокстрот. И еще, конечно, самбо, румба, джайв, ча-ча-ча, пасодобль, но все это будет потом. Латинскую программу мы танцуем только летом. А до лета еще надо дожить. «Кстати, имею в виду, дожить — это домашнее задание, обязательное для всех». Фрида говорит: «У нас нет специальной группы для новичков. Занимаемся вместе. Это, как ни странно, идет всем только на пользу. С новичками я танцую сама, и это хорошая для тебя новость. У меня все я быстро учится, и ты научишься, никуда не денешься. Поэтому иди-ка сюда, дорогой». Фрида говорит: «Ни о чем не беспокойся. Просто слушай музыку и слушайся меня. Делай все, что мы с ней велим. Это гораздо проще, чем кажется». Фрида говорит: «Положись на меня, счастливчик. Я не подведу». Полчаса пролетают как сон. Наверное, он и есть сон. Потому что только во сне так легко и просто получается то, чего никогда не умел наяву. Мчаться на мотоцикле, превращаться в зверя, летать, танцевать. А вот 10 минут перерыва более-менее похожи на явь. Можно сесть на паркетный пол, прислониться спиной к стене, беспомощно улыбаться женщинам, наперебой поздравляющим тебя с отличным дебютом, пожимать руки специально ради знакомства присевших рядом мужчин, смотреть в окно, в отчаянную темноту безлунной декабрьской ночи, где то вспыхивает, то гаснет огонек Фридиной сигареты. Медленно-медленно выдыхать. Боже, что это было вообще? Я танцевал? Фрида появляется на пороге, на ходу сбрасывает шубку. Фрида говорит: «Продолжим». Фрида говорит: «Иди сюда, мой драгоценный мешок с золотым песком. Я скучала по тебе, пока курила. Мне понравилось с тобой танцевать». Фрида говорит: «Только не зазнавайся, счастливчик». В следующий перерыв Фрида пошла на кухню заваривать чай. И его за собой поманила: «Пока мы будем танцевать, как раз настоится», — сказала она, заливая кипятком дивный натюрморт из цветов, листьев и пряностей. — Теперь самое главное. Даже не стану спрашивать, будешь ли ты ходить на занятия. И так ясно, что будешь. Следовательно, с тебя 10 литов. Если захочешь дать больше, не стесняйся. Тогда на следующей неделе к чаю у нас будет не только дешевое печенье, но и, к примеру, бельгийский шоколад. И наши девицы станут молиться за тебя денно и ночно. Это серьезный профит. Ты меня поймала. Если мои взносы — единственный шанс накормить девочек шоколадом, никуда не денусь, придется ходить». «Ай, не прикидывайся», — отмахнулась Фрида. «Тебе же понравилось со мной танцевать. Готова спорить? Ты уже заранее не знаешь, как дотерпеть до субботы». «Не знаю», — согласился он, «но все равно как-нибудь дотерплю». «Такое мужество заслуживает награды», — объявила Фрида. «Пошли, счастливчик. Нас ждут райские наслаждения. Еще один вальс, а потом, ты не поверишь, фокстрот». «Учти, я пока даже не знаю, что это такое». «Фокстрот — это почти как вальс, только совершенно иначе», — рассмеялась Фрида. «Гораздо веселей. И при этом труднее, чем все, что было до сих пор. Но мы с тобой как-нибудь справимся, я в нас верю». «Если я отдавлю тебе ноги, ты меня все равно не выгонишь». «Не тревожься, счастливчик, ты в полной безопасности. Если я выгоню тебя, кто купит девочкам шоколад?» Уже на пороге остановилась, картинно хлопнула себя по лбу. «А главное, ты и забыла? Я же заманила тебя в кухню, чтобы проинструктировать. Всякий раз в конце занятия мы танцуем какой-нибудь цвет. Танец может быть любой, сегодня будет фокстрот, но это не принципиально. Цвет выбираю я. Говорю, танцуем красный или, к примеру, синий. Какой цвет скажу, такой и танцуем. В этом смысле у нас, конечно, страшная тоталитарная диктатура. Но тут уж ничего не поделаешь». «Но как можно танцевать красный или синий? Это какие-то особенные движения?» «Притормози, Фрида. Я пока даже фокстрот от румбы не отличу». «Не беспокойся. Никаких особенных движений. Просто представь себе этот цвет, как будто весь мир в него окрасился у тебя в голове. Тебе понадобится воображение и внимание. И, конечно, концентрация на первом этапе. Потом привыкнешь». Озадаченно покачал головой. «Вряд ли у меня получится. Всего час назад ты грозился, что будешь танцевать, как мешок с песком. Обещал и не выполнил. Ай, как не стыдно. Не переживай, счастливчик. Все у тебя получится. Со мной вообще все очень легко, особенно на первых порах». «Танцуем оранжевый», — говорит Фрида. «Зима только началась, всем нам нужны витамины, поэтому будем танцевать оранжевый. «Ян, детка, если уж ты все равно забываешь выключить телефон на время занятий, будь добр, хотя бы поменяй мелодию. Потому что лично мне очень трудно продолжать танцевать вальс, когда в ушах звучит такой чумовой рок-н-ролл. Вот как начну скакать тут драной козой, что тогда с вами станет, мои дорогие?» Детке Яну 42 года, а выглядит он гораздо моложе. У детки Яна светло-рыжие волосы, ярко-голубые круглые глаза и белоснежная кожа, усыпанная мелкими золотыми веснушками. Родись он женщиной, был бы доволен своей моложавостью, но бизнесмену его уровня следует выглядеть солиднее. Впрочем, не так уж часто внешность действительно мешает в делах, и для таких случаев у детки Яна имеется чрезвычайно полезный генеральный директор, такой солидный, что хоть на пол ложись и плачь. Иногда, представляясь новым знакомым, да-да, совершенно верно, тот самый, детка Ян чувствует себя примерно как герой ремарковских трех товарищей, когда обгоняли на своем карле новые дорогие автомобили, общее недоумение и смешит его, и чего греха таить льстит. Меж тем дела у детки Яна идут так хорошо, что самому иногда не верится. Впрочем, бизнес в этом смысле похож на танец. Лучше особо не задумываться, а главное — не останавливаться. Пусть земля крутится от толчков твоих ног, а не сама по себе. Остальное приложится. Детка Ян заметно прихрамывает при ходьбе. Одна его нога короче другой. Но пока он танцует, это не имеет значения. Какая хромота, вы что? Детка Ян танцует как бог. Даже Фрида однажды сказала, что если вдруг за ней придет смерть, она непременно позовет на выручку детку Яна, потому что танцевать с таким партнером и не воскреснуть решительно невозможно. Детка Ян дал ей слово, что обязательно примчится по первому же зову, потому что шутки шутками, ну а вдруг это действительно поможет, он с радостью вернул бы ей долг. 6 лет назад детка Ян был уверен, что не доживет до своего следующего дня рождения. Во всяком случае, так уверяли его лечащие врачи. «А вот хрен им», — решительно сказала на это Фрида, с которой он познакомился в больничной курилке. Она не лечилась, а приходила навещать кого-то из своих. «Хрен им», — говорила Фрида. «Ты будешь жить, детка. Я знаю, какое лекарство тебе нужно. Еще ни один по-настоящему счастливый человек ни разу не умирал от какой-то дурацкой болезни. Правда, иногда они внезапно гибнут в катастрофах, но это, поверь мне, гораздо веселее больниц. Осталось понять, что может сделать счастливым тебя. Ты когда-нибудь пробовал танцевать? Да плевать на твою ногу, она нам с тобой не начальник. А ну, бросай сигарету, пошли в коридор. Конечно, прямо сейчас. В моем возрасте и твоем положении глупо хоть что-то откладывать на завтра. Детка Ян до сих пор жив. В глубине души он считает себя бессмертным. «Ян, детка, мы танцуем оранжевый», — говорит Фрида. «И учти, если тебе снова кто-то станет трезвонить посреди танца, я за себя не ручаюсь. Я уже выключил звук, прости». «Ничего, детка, человеку, который так танцует, я бы охотно простила даже убийство президента, а не только какой-то жалкий телефонный звонок». Из индийского ресторана на Удминю выходит немолодая пара. «О, боже!» — говорит женщина. «Смотри, что творится!» «Что? Где?» Ее спутник вертит головой, пытаясь понять, о чем речь. «Да вот же! Вот, прямо тут! Смотри, сколачивают помосты, ставят киоски и развешивают фонари! Похоже, у нас наконец-то будет настоящая рождественская ярмарка! Как в Бремене и Кёльне, как в Праге, как в Варшаве, Барселоне и Риге! Как во всех нормальных европейских городах. С елочными игрушками, вязаными носками, жареной ветчиной и глинтвейном на площади. Я уж думал, не доживу. И вот...» «То есть до сих пор у вас не было рождественских ярмарок?» — изумленно спрашивает мужчина. «Надо же, даже не верится. Да, тогда понятно, почему ты так разволновалась. Я рад за тебя, дорогая. И за весь город, конечно». Танцевали до 9, потом, долго, никуда не торопясь, пили чай. Потом провожали Анну и Фриду. Остальные девочки жили далеко, и их повез по домам Ян, обладатель огромного белоснежного джипа, больше похожего на игрушку великаньего ребенка, чем на взаправдышний автомобиль. Шли не торопясь, болтали о пустяках, лепили снежки. Замерзли в итоге до изумления. Даже невозмутимая принцесса Анна под конец лязгала зубами, как выброшенная на улицу сирота. Домой пришел за полночь, лег навзничь на диван и заплакал. Не то от боли, не то от облегчения. Наверное, от того и другого сразу. А выплакавшись как следует, заснул, так и не сняв пальто и ботинки. Такого с ним не случалось даже в юности, после самых лихих вечеринок. Проснулся на рассвете и не почувствовал себя счастливым, но твердо знал, что сделал шаг в этом направлении. Самый первый верный шаг с тех пор, как... С тех пор, как... «Танец бескорыстен», — говорит Фрида. «Нельзя танцевать зачем-то или для чего-то. Танец ради танца. Не он для нас, а мы для него. Пока есть танец, того, кто танцует, нет. И это самое главное. Единственная наша корысть состоит в том, что когда танец закончится, мы можем быть совершенно уверены, что рано или поздно начнется новый. И это такое счастье, что я каждый день готова плакать от зависти к самой себе». Слушая ее, танцоры приподнимаются на цыпочки, все как один. «Танцуем желтый», — говорит Фрида. «Сейчас танцуем желтый и ничего больше. Арам, золотой, учти, я знаю, что у тебя на уме, и до известной степени разделяю твои чувства. Мне тоже надоел мороз. Но если ты будешь специально танцевать оттепель, потеряешь кучу сил, а завтра, скорее всего, переживешь горькое разочарование. Поэтому сейчас мы будем просто танцевать желтый. И ты с нами. Желтый, Арам, золотой. Просто желтый. И точка. Все, все». Золотой Арам — почти ровесник Фриды. Большую половину жизни Золотой Арам провел в инвалидной коляске среди россыпи и драгоценных камней. Арам был ювелиром, из тех, чья негромкая слава молниеносно разносится по городу сарафанным радио, и очереди к нему выстраивались на годы вперед. Золотой Арам часто думал, в каком-то смысле даже удачно, что я стал инвалидом в 18 лет, а не, скажем, в 30. Успел выбрать подходящую профессию, ни дня не был близким обузой. И жену нашел хорошую, иначе и быть не могло. Такой крест на себя взвалить отважится только очень добрая и сильная женщина, и только по большой любви. Трех сыновей подняли, дочку-красавицу выдали замуж, построили дом, а уж деревьев вокруг того дома посадили, видимо-невидимо. А как иначе? После визита к знаменитому китайскому кудеснику сам Золотой Арам считал его шарлатаном, но жена и дети так просили попытать счастье, что не смог им отказать. Неожиданно встал и пошел, хотя ни веры, ни надежды не было в нем, только любовь, страстная любовь к жизни. Китайский чудотворец сказал, этого достаточно. Так в 56 лет для Золотого Арама началась совершенно новая жизнь. Он принялся азартно исследовать внезапно открывшиеся возможности, перепробовал все, до чего смог дотянуться. Ходил в походы на байдарке, заново освоил велосипед, трижды летал на воздушном шаре, съездил на африканское сафари и сколесил на своей машине пол Европы. До Америки, впрочем, не добрался, рассерженный запретом на курение в самолетах. Однажды, шутки ради, присоединился к танцорам по случаю праздника, выступавшим на Ратушной площади. Сделал круг вальса с пришедшей ему на выручку Фридой и пропал навек. Всем бы так пропасть. «Арам», — говорит Фрида, — «не упрямься, мой золотой. Танцуем желтый, Арам. Сейчас просто танцуем желтый. И больше ничего». На следующий день все городские модницы наденут пестрые резиновые сапожки, а дети по дороге в школу будут снимать и прятать в портфеле вязаные шапки. К вечеру вывешенные за окна термометры станут уверенно показывать 6 градусов выше нуля. А еще 2 дня спустя в проходном дворе на улице Бокшто, через который Фрида любит ходить, когда нет гололеда, расцветет, не дожидаясь весны, желтая форзиция. «Вот засранец», — восхищенно подумает Фрида. «Настоял-таки на своем». Сердиться на Арама она не станет. Победителей не судит. К тому же морозы действительно ужасно надоели. А цветение во время зимы Фрида всегда считала доброй приметой. Когда, допив чай, стали одеваться, Фрида положила руку ему на плечо. «Счастливчик, у меня такое ощущение, что ты хочешь добавки», — твердо сказала она. «А попросить стесняешься?» «Стесняюсь», — легко согласился он. «А что, можно?» «Можно, при условии, что потом проводишь меня домой. А то я, знаешь, балованная маменькина дочка. Без кавалеров по вечерам гулять не приучено. Проводить тебя домой — это дополнительное удовольствие. Кто же в здравом уме от такого откажется? Тогда договорились. Когда они остались одни, Фрида рассеянно нажала на кнопку электрического чайника, уже отключенного от розетки. Так и не заметила своего промаха. Села напротив, испытующе заглянула в глаза. Сказала: «У тебя такая дыра в сердце, бедный мой счастливчик. Такая страшная дырища. Это смерть, да? Кто-то у тебя умер. Самый важный для тебя человек. А ты остался не жить, да жевать. Очень глупо с твоей стороны, но ничего не поделаешь. Умер, да, друг. Но это было очень давно. Я научился жить без него. То есть научился думать, что научился. А на самом деле, конечно, нет. Друг», — задумчиво повторила Фрида. «Вот, значит, как. Надо же. Обычно прорехи таких размеров оставляют дети. Но всякое, конечно, бывает. Слушай, а ты уверен, что называешь вещи своими именами? Это был не просто друг, да? Это была любовь? По тебе не скажешь, но вы спали вместе?» Укоризненно покачал головой. «Не спали, Фрида. Играли. Мы были музыкантами. Два саксофониста. Я тенор, он альт. По отдельности так, ничего выдающегося. А вместе мы были почти боги. Вернее, один двухголовый, многорукий, совершенно безбашенный бог. Вместе мы могли абсолютно все. И да, ты совершенно права, это была любовь. Что же еще?» «О, боже, тогда я понимаю. Он умер, и с тех пор ты не можешь играть?» Эхом повторил. «Он умер, и с тех пор я не могу играть. А значит, я умер вместе с ним, хотя формально остался жив. Ты права, в этом все дело». Помолчали. «Прости мою солдатскую прямоту, счастливчик, но мне кажется, ты зря сдался», — наконец сказала Фрида. «Огромная потеря, я понимаю. Но зачем добровольно делать ее еще больше? Руки, губы и легкие пока при тебе. Скажешь нет?» Яростно помотал головой. «Нет, не добровольно. Я ничего не решал, просто не смог». «Не смог что?» «А ничего не смог. Штука же не в том, что дуэтом мы звучали много лучше, чем порознь. Я не настолько амбициозен, но чтобы играть...» «Нет, не так. Чтобы делать из себя музыку, надо внутренне соглашаться с тем, что принадлежишь этому миру, что ты малая часть прекрасного непостижимого целого, который будет сейчас литься через тебя, сколько сможешь пропустить, и еще через край. А если такого согласия нет, будешь фальшивить. И дело, как ты понимаешь, не в технических огрехах». Фрида молча кивнула. «Я не раз слышал о людях, которые, похоронив кого-нибудь близкого, решали, что Бога нет. Или того хуже, проклинали его навек за бессмысленную жестокость. Это не мой случай. Я никого не проклинал и веру не утрачивал. Собственно, нечего было утрачивать. В том месте, где у нормальных людей вера, у меня всегда был один огромный неформулируемый вопрос. И уж он-то никуда не делся». «Тогда почему?» «Потому что я никогда не смогу ни понять, ни тем более принять мироустройство, логика которого допускает, чтобы такие люди, как Лис, умирали совсем молодыми. Он был сама радость, ветер и свет, воплощенный смысл бытия, гораздо более уместный среди живых, чем любой из нас, уцелевших, и позарез необходимый мне и многим другим. Но все это оказалось совершенно неважно». «Да», — сказала Фрида, — «наверное, я тебя понимаю. К сожалению. На самом деле, никакой логики, скорее всего, нет вовсе. Никакого смысла. Ни тайного, ни явного. Только слепая игра случая, как и вся жизнь на Земле. Нечего тут ненавидеть, некого проклинать. Но ощущать себя частью реальности, в которой умер Лис, я все равно не могу. Так и живу с тех пор инородным телом. Возможно, именно поэтому из меня получился неплохой, как считают коллеги, юрист. Законодательные акты — нелепые нагромождения наспех придуманных идей, по большей части абстрактных. Они даже не то чтобы противоречат природе и смыслу бытия, а просто находятся где-то сбоку, как бантик, прилагающийся ко всякому черти что. И это мне сейчас близко и понятно. Я сам в некотором роде такой бантик». «А потерять хлебную профессию не боишься?» — неожиданно рассмеялась Фрида. И дружески пихнула его в бок локотком, острым, как лезвие мизерикордия. «Боюсь. «Да нет, с чего бы. Как интересно, я могу ее потерять». «У занятий танцами порой бывают самые непредсказуемые последствия», — очень серьезно сказала она. «В один прекрасный день ты можешь проснуться и обнаружить, что перестал быть сбоку бантиком. И худо ли, хорошо ли, а снова принадлежишь этому миру. И что тогда?» — пожал плечами. «Тогда я просто снова возьмусь за саксофон. Но знаешь, это слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Я предпочитаю говорить «достаточно хорошо, чтобы быть правдой». Как тебе такая формулировка?» «Танцуем коричневый», — говорит Фрида. «Стас, мальчик мой, прекрати так гнусно ухмыляться. Держи себя в руках. Коричневый — это не только цвет дерьма, а еще, к примеру, шоколада», — хором подсказывают девочки и Ян, страстный любитель сладкого. «И еще медвежьи шкуры», — смущенно добавляет Дайва. «И корабельных досок», — подхватывает Анна. «И древесных стволов. И крепко заваренного чая. Тогда уж и кофе. И старой школьной формы. И коровы моей бабушки. И двухтомника Фицджеральда. И всякого дерьма», — добродушно заключает мальчик Стас, чрезвычайно довольный своей находчивостью. Мальчик Стас недавно разменял 7-й десяток. Мальчику Стасу до сих пор плохо дается вальс, зато он практически король танго. При звуках танго мальчик Стас, добродушный уволень, болтун и балагур, вдруг дивным образом преображается. Даже отвисшие щеки подтягиваются, пухлые губы сжимаются в злую ласковую нить, скулы становятся резче, а черешневые глаза начинают полыхать неподдельной страстью. 30 лет назад мальчик Стас овдовел. Жена вышла в булочную за хлебом для ужина и не вернулась. Ее нашли наутро в соседнем дворе, среди мусорных баков, спрятанных за жасминовыми кустами. Несколько десятков ножевых ранений, из которых только одно оказалось смертельным. Не то тайный ревнивый любовник счеты свел, не то просто маньяк. В любом случае убийцу не нашли, а мальчик Стас остался с 2-3-летними сыновьями-близнецами на руках. Жениться снова не стал. Сам вырастил мальчишек. И каких? Один теперь большой начальник на телевидении, другой — специалист по аппаратуре настолько хитрый, что родной отец не в силах уяснить, в чем, собственно, заключается его работа. Мальчик Стас всю жизнь проработал таксистом и до сих пор с удовольствием возит пассажиров, хотя сыновья против. Они могли бы обеспечить обожаемому отцу не просто достойную, а натурально сладкую жизнь. Но мальчик Стас не поддается на уговоры. Такси — это люди. Каждый день десятки новых людей. С одними интересно поговорить, других можно послушать, третьим сразу хочется исповедаться, а остальных можно просто разглядывать. Чем дольше мальчик Стас возит людей, тем меньше их понимает, и тем больше они ему интересны. «Ой, смотри, да прыгаешься у меня!» — смеется Фрида и показывает мальчику Стасу кулак. «А вы чего ржете?» — грозно спрашивает она остальных. «Смотрите, всех оставлю без сладкого. В частности, без шоколада. Коричневого, как где... Ой, тьфу на вас! До чего пожилую интеллигентную женщину довели?» В течение следующих 10 минут вся группа хохочет до полного изнеможения. Невозможно остановиться, когда смеешься в такой большой компании. Тут только палец покажи, и все снова заходятся, постепенно сползая на паркетный пол. «Ладно», — говорит Фрида, вытирая батистовым платочком выступившие слезы. «Все хороши, и я хороша, не спорю. А теперь, дети, все-таки танцуем коричневый. Соберитесь». По проспекту Гедеминаса бежит щенок Бассета. За ним волочится поводок. Хозяин щенка, мальчишка лет 12, тоже бежит со всех ног, но расстояние между ними постепенно увеличивается. Поди поймай такого резвого неслуха, до полусмерти перепуганного собственным своеволием, лаем чужих собак, зимними башмаками прохожих, шумом, перекрывающим голос хозяина, гудками автомобилей и ослепительным светом их фар. Словно нарочно, решив максимально ухудшить и без того драматическую ситуацию, щенок выскакивает на проезжую часть. Раздается визг тормозов. «Нет!» – страшным голосом кричит мальчишка и, обессилев от отчаяния, садится прямо в сугроб. Минуту спустя к нему подходит коротко стриженная женщина в спортивном костюме и высоких зимних кроссовках. несет в охапке визжащего, вырывающегося щенка. Коротко спрашивает: «Твой?» И, не дожидаясь благодарности, разворачивается и переходит на бег. И так опаздывала на тренировку, да еще из-за этих двух дурачков столько времени потеряла. Надо наверстывать. «Такие трогательные оба», — умиленно думает она, сворачивая в сторону зеленого моста. «Хорошо, что все обошлось». Зачем-то пришел на целых полчаса раньше, ругал себя за это последними словами. Думал, придется теперь топтаться на морозе, и, как назло, ни одного кафе рядом, чтобы там подождать. Но ему повезло, дверь уже была открыта. Фрида сидела на кухне и разговаривала по телефону. «Ангел мой», — говорила она, — «ты прекрасно знаешь, я никогда никого не ругаю за прогулы. Все взрослые люди, у всех бывают неотложные дела и непреодолимые обстоятельства. Зачем ты снова рассказываешь мне эту нелепую историю?» «Нет, нет, а я говорю неправда. А если даже правда, впредь потрудись ее от меня скрывать. Она разбивает мне сердце». «Что? Господи, ну, конечно, мы тебя подождем». «Да, совершенно верно. Начнем на четверть часа позже. И закончим, соответственно, с превеликим удовольствием. Да, ради тебя. Просто потому, что я тебя люблю. И не только я. И мы все очень соскучились. Давай, бегом». Спрятала телефон в карман и только тогда заметила, что уже не одна. Улыбнулась, растерянно развела руками, сказала: «Привет, счастливчик. Видишь, нашлась наша пропажа». «А кто у нас пропажа?» «Люси, конечно». «А, ты же ее пока не знаешь. Ты пришел ровно в тот день, когда она в очередной раз сгинула на 2 недели. И это, увы, еще не рекорд. Я ее очень люблю. Явилась ко мне 3 года назад, как раз перед самым Рождеством. С виду совершеннейший мальчишка. Штанишки, курточка, вязаная шапка до бровей, упрямый подбородок, нахальный взгляд из-под лобья. Заявила: с детства мечтала быть настоящей девочкой и танцевать вальс в красивом платье. Правда же вы меня к себе возьмете? С тех пор шила себе 30 платьев, а танцует так, что лично я смотрела бы, не отрываясь. Но занятия прогуливает безбожно. Что, впрочем, полбеды. Если бы она при этом не выдумывала всякие ужасы, цены бы ей не было». «Ты меня заинтриговала. Что за ужасы?» Фрида нахмурилась. Неохотно сказала: «Всякий раз твердит одно и то же. Никакой фантазии. Говорит, будто иногда просыпается в мире, где нет нашей танцевальной студии. Все остальное на месте — город, работа, родители, друзья, парки, кафе, велосипед и любимый каток. Но студии нет. Вместо нее в этом доме на Раугиклос магазин, торгующий швейными машинками. Почему именно швейными машинками, хотела бы я знать. Если бы я взялась сочинять подобную историю, поместила бы здесь тренажерный зал. Так гораздо правдоподобней. Да, и мой телефон в этой ситуации, конечно же, не отвечает. А когда отвечает, трубку берет какой-то неприятный пожилой господин. Кричит, что никакой Фриды тут нет, требует больше не беспокоить. Люси говорит, будто ничего не может с этим поделать. Просто живет дальше, как ни в чем не бывало. Но каждый день проверяет. Вдруг мир снова изменился, и мы уже есть. Ходит сюда или просто мне звонит. И что бы ты думал, в какой-то момент все действительно возвращается на место, и Люси воссоединяется с нами. Как тебе это нравится, счастливчик?» Долго думал, прежде чем ответить. «Знаешь, я как раз вполне способен поверить в такие штуки. У нас в свое время даже целая теория была. Ну, что почти одинаковых версий реальности видимо-невидимо, и все люди порой, сами не подозревая, перепрыгивают из одной в другую. Причем, скорее всего, во сне, когда же еще. И только немногие способны осознать эти перемещения, подмечая различия в пустяковых деталях. Отсутствие любимой радиостанции на знакомой волне, цветущие акации на улице, где всегда росли только липы, кондитерская на месте сапожной мастерской, откуда только вчера забрал отремонтированные ботинки. И учти, в качестве безумного автора этой бредовой идеи, а значит, единственного научного авторитета в данной области, я совершенно уверен, что твоя танцевальная студия есть абсолютно везде. Во всех измерениях, или как их положено называть. Просто там, куда заносит твою бедную Люси, она находится по какому-нибудь другому адресу, а у тебя другой номер телефона, с разницей в 1 цифру. Вот и все.